Надежда Волгина, суженая инкуба. Глава первая. «Вить, перестань, я так не могу». Спинка дивана не казалась мне уже такой мягкой, а кабинка изолированной. На соседнем диване обжимались Света с Валерой. Он вовсю уже мял ее грудь через тонкую ткань блузки, периодически ныряя рукой под коротенькую юбку. На столе извивалась Лариса, исполняя для своего бойфренда причудливый танец, состоящий в основном из нарушенной координации сильно пьяного человека. Ее парень, забыл, как его зовут, довольно улыбился, зазывно хлопал, поощряя то расстегнуть очередную пуговицу на платье. «Солнышко, я так хочу тебя!» Снова потянулся ко мне губами Витя. Взгляд его помутнел и размазался от просто огромного количества спиртного, выпитого за вечер. «Не здесь же!» Брезгливо скинул со своей груди его влажную руку. «Ты меня заводишь!» Снова полез он ко мне. Пришлось перейти к более решительным действиям и отпихнуть его уже ощутимо, так что он потерял шаткое равновесие и повалился на диван. Вот уж не думал, что день рождения Света может превратиться в банальную попойку. А все так хорошо начиналось, пока тосты не стали слишком частыми, а шутки все более плоскими. В итоге все переросло в оргии, где трезвая и уставшая я была явно лишней. «Достала ты меня уже, фригидная сука!» Из-под лобья взирал на меня в стельку пьяный и жутко злой Витя. «Что?» «А то! Не дотрогать, чертова! Да сдалась ты мне! Не нравится? Вали отсюда!» Он еще продолжал что-то говорить, но я уже не слышала. «Валить так валить!» Только вот ни слез моих, ни уговоров он не дождется. Встав из-за стола и протиснувшись мимо продолжавших лизаться Света с Валерой, я добралась до вешалки. Без лишней суеты взяла свой жакет и чинно выплыла из кабинки в оживленный зал. Именно в тот момент Виктора я вычеркнула из своей жизни окончательно и бесповоротно. Если парень позволяет себе говорить такое девушке, пусть и будучи при этом в стельку пьяным, значит он дерьмо человек. На улице я полной грудью вдохнула теплый воздух весенней ночи и бодрым шагом направилась к одному из такси, что дежурили возле бара в ожидании клиентов. И я свободна. Как я вообще могла встречаться с этим человеком почти год? И как же замечательно ощущать себя, избавившись от него. «Куда едем?» – спросил меня водитель, лицо которого мне показалось жутко усталым, даже вымотанным, бедняга. Тяжек хлеб таксистам. Крутит баранку сутками напролет. Не позавидуешь. «Домой!» – бодро откликнулась я и называла адрес на другом конце города. «Через зеленку, значит?» – все так же угрюмо кивнул он. «Да уж, моя теория воздействия ауры дала сбой. Я верила, что настроение человека наполняет ауру вокруг него, попав в которую другой человек заражается. То есть, попав в ауру веселья, можно развеселиться самому. Грустью? Можешь начать грустить и ты, ни с того ни с сего». Хотя уже через 5 минут я поняла, что теория действует. Просто аура водителя оказалась сильнее моей. Под воздействие попала я, чувствуя, как все труднее становится сдерживать зевоту. И глаза так и норовят закрыться. Город закончился, и началась заповедная зона. По обеим сторонам извилистой дороги темнел лес. Фары такси выхватывали небольшой участок впереди. А лес, как ни старалась, рассмотреть не могла. Знала только, что смешанного и густой. Что водятся в нашем заповеднике лоси, лисы, кабаны и зайцы. А сейчас, наверное, они все спят в своих норах. Как же хочется вздремнуть. Буквально несколько минут. Ненадолго прикрою глаза, чтобы отдохнули после трудового дня. Все же сегодня пятница, да еще и конец месяца. На работе был фирменный дурдом с плановой отчетностью. А еще этот недоумок устроил мне шоу в баре. В первый момент я ничего не поняла, а потом сразу же накатила боль. Грудную клетку что-то сдавливало, воздуха не хватало. Ног я не чувствовала, по лицу текло что-то теплое и липкое. И сознание. Оно стремительно ускользало. Как я ни старалась сфокусировать зрение на толстом стволе дерева, проглядывающее через разбитое лобовое стекло, картинка размазывалась все сильнее. Пыталась выдавить «помогите!», но получился лишь протяжный стон, а во рту сразу же появился привкус крови. Я умирала. с чёткостью осознавала это остатками разума, который всё ещё теплился в моём истерзанном теле. Водителя рядом не было. Видно, от удара о ствол дерева его выкинул через лобовое стекло. Надеюсь, ему повезло больше. Все это я фиксировала сквозь призму мучительной боли, мечтая об одном, чтобы все побыстрее закончилось. Когда раздался скрежет металла и дверь с моей стороны оторвало от машины, я уже практически не понимала, что со мной и где нахожусь. Это была та грань, когда еще не умер, но уже и не живешь. Последнее, что запомнила, темный силуэт и как меня касаются чьи-то руки. А потом накрыло новой волной боли, и сознание наконец-то покинуло мое тело. А может быть, эта душа вылетела из него, как невесомое перышко, подхваченное порывом ветра. Пахло благовониями и еще чем-то незнакомым. Я силилась открыть глаза, пока не поняла, что на них что-то лежит. Хотела поднять руку и потрогать. Чем же это мне их залепили? Но и этого мне не позволили. «Очнулась, девица?» Раздался откуда-то старческий голос. Даже не поняла, далеко ли близко от меня говоривший. «А вот двигаться тебе пока нельзя». Приблизился голос, и руки мои коснулись чьи-то теплые пальцы, возвращая ее на что-то твердое. «Кости еще не все срослись. Полежи еще денек в лубке». Голову мою аккуратно приподняли, и к губам прижали что-то, из чего в рот полилась теплая немного вязкая жидкость, чем-то напоминающую микстуру, только в непозволительно большом количестве. «Пей и спи», гипнотически произнес голос, и глаза мои, которые я все еще силилась открыть, снова заволокло сонной дымкой, в которой растворилось так и не успевшее проясниться сознание. Следующее пробуждение оказалось более удачным. Мне удалось открыть глаза и рассмотреть небольшую комнатку, в которой находилась. Ну, рассмотреть громко сказано. По всей видимости, стояла ночь. На каменной стене, в которую первый уперся мой взгляд, был закреплен одинокий факел, в скудном свете которого я и рассматривал довольно убогий интерьер, состоящий из моего ложа, деревянного стола, уставленного разнообразными склянками, и длинной скамьи вдоль стены. Потолок тоже был серым, каменным и неровным, как и стены. Сквозь стекло узкого окна просматривалась решетка. Где же я? На больничную палату это слабо смахивало, а я отчетливо помнил, как попал в аварию. И кто-то меня спас, умирающую. Предприняв попытку встать, я поняла, что лежу на деревянном углублении, повторяющем контуры моего тела. По всей видимости, это и есть лобок, в котором сращивались мои кости. Сколько же времени я тут провела? С трудом, но у меня получилось выбраться из углубления. Стоя босиком на ледяном полу, я прислушалась к собственным ощущениям. Пошевелила руками, переступила ногами. Не считая слабости во всем теле, чувствовала я себя здоровой. А еще жутко голодной. Ну и, конечно же, сгорала от любопытства, где нахожусь. Что-то мне подсказывало, что я за городом. Как-то странно все. Кто и зачем меня сюда привез? Проковыляв к окну на непослушных ногах, я попыталась хоть что-нибудь рассмотреть через мутное стекло. Но то ли сыграл тот факт, что оно было жутко грязным, то ли ночь выдалась безлунная. Но не увидела я ровным счетом ничего, кроме черноты. Из комнатушки вела не менее странная дверь, как и все тут. Невысокая, с полукруглым верхом. Такие я видела только в кино про старые времена. Наверное, это здание стилизовано под старину. Вон, даже колбы на столе какие-то несовременные, пузатые из затемненного стекла. А есть даже глиняные. Один горшочек я приоткрыла и сунула в него свой любопытный нос. Ох, как зря! Чихала я потом и растирала слезы по щекам минут 15. Что же за гадость так может пахнуть? Когда вернула себе зрение и нюх, я решила предпринять небольшую вылазку. Должна же я выяснить, где нахожусь. Кроме того, мне срочно понадобился туалет, который я и разыщу в первую очередь. Дверь открылась без скрипа, и я ступила на небольшую площадку, с которой вниз вела винтовая лестница. Я бы ее не увидела и, наверное, сломала бы себе шею, если бы не еще один факел, освещающий площадку. Очень низко надо мной нависал куполообразный потолок. По всей видимости, я находилась на самом верху какой-то башни. Ух уж эти любители старины. У них тут даже электричества нет. Как они тут живут или работают? Ноги мои совершенно закоченели от соприкосновения с камнем, из которого, казалось, тут было все. Кроме того, по полу сквозило так, что колыхались полы моей сероватой сорочки, доходящей до щиколотки. И почему в больницах дают сорочки, но не прилагают к ним халаты? От одного такого, желательно махрового, я бы сейчас не отказалась. Кожу уже покрывали мурашки, но я продолжала спускаться по лестнице, пока не дошла до площадки побольше. С нее вели уже 4 двери. И тут горел еще один факел, освещая дальнейший спуск. Останавливаться я не стала, решив, что за дверью такие же палаты и спящие пациенты. Третья площадка была последней. Лестница закончилась и начинался коридор, в конце которого я разглядела более яркий, нежели от одинокого факела, свет. На него я и пошла. К тому моменту мои естественные потребности заявили уже с такой силой, что я едва сдерживалась, так и не обнаружив уборную. Коридор вывел меня в просторную залу, освещенную несколькими факелами и свечами в старинных массивных канделябрах. В резном кресле с высокой спинкой сидел белобородый старец и внимательно вчитывался в толстый фолиант, раскрытый примерно посередине. Казалось, мое появление осталось для него незамеченным, но уже в следующий момент я встретилась взглядом с пронзительными голубыми глазами, в которых плескалось изумление. «Уже на ногах?» – воскликнул старец, вскакивая с кресла и подбегая ко мне. Я успела заметить, что на нем надет бархатный халат в пол, в вырезе которого выглядывает белоснежная кружевная рубаха. «Удивительно!» – принялся кружить он вокруг меня, трогая и разглядывая. «И ничего не болит?» – дотронулся он почему-то до моего лба. «Сверхрегенерация. В первый раз с таким сталкиваюсь». «Извините». Попыталась заговорить с ним я, но меня тут же перебили. «С ума сошла! Она босая!» И тут произошло самое невероятное за все то время, что я находилась в сознании. Старец схватил меня за руку, и мы с ним оказались в той самой комнате, из которой началось мое маленькое путешествие. Признаюсь, я чуть не обделалась от страха, когда поняла, что же произошло. А когда увидела, как старец провел рукой над лубком, и тот превратился в мягкое ложе, то и вовсе едва не свела на нет все его, или еще кого, старания по моему излечению. «Живо в постель ненормальная. Разгуливать босиком после такой травмы. Хочешь заработать воспаление?» «Нет», — твердо произнесла я, решив, что не сдвинусь с места, пока он не покажет мне уборную. «Мне нужно в туалет». «Так в чем проблема? Для этого не нужно было никуда идти. Горшок под лавкой», — указал он рукой. И я его рассмотрела. Ночной горшок с крышкой. Уму непостижимо. Хотя горшок — это мелочи, если сравнивать с тем, от чего до сих пор шевелились волосы на голове. «Давай-ка, делай свои дела, а потом я тебя погружу в сон», — велел старец, выходя за дверь. Уговаривать меня не нужно было. К тому времени я уже еле сдерживалась. Горшок-то горшок. Хорошо хоть с крышкой. «А теперь быстро в постель». Вернулся старец ровно тогда, когда я управилась и одернула сорочку. Не дожидаясь новых возражений, он подбежал ко мне, схватил за руку и потащил к кровати. Уложив меня, подтолкнул со всех сторон одеяло и проговорил. «Завтра, девочка. Все вопросы завтра. А сейчас спать и набираться сил. Спать, спать». Каждое последующее слово слышал все из большего далека, а голубые глаза все приближались, пока я не утонул в них, уплывая все дальше. Засыпал с мыслью, что никакая это не больница.